Глава 28. «Вы должны учить их, а не вытворять такое!» Сквозь тьму раздавался голос недовольной женщины. «Мы не виноваты, если они ни на что не годны, кроме как выполнять наши команды», спокойно возразил ей мужской голос, в котором я сразу признал Артея. «То, что они не путаются в инструментах, уже большая наша заслуга», поддержал своего коллегу Дамиан. «Что можете сказать про этих новичков?» Вдруг спросила женщина, видимо, поняв, что бесполезно говорить с этими двумя, полностью отбитыми на голову. «Клановые», — коротко ответил Артей. «Прекрасные образцы для работы, если вы позволите». «Не позволяю!» — зло оборвала его женщина. «Только клановых нам тут не хватало. И почему сразу не доложили об этом? Да и вообще, как допустили то, что они освободились?» «Это не входит в список наших обязанностей», – спокойно и довольно холодно возразил ей на это Дамиан. Похоже, ему не понравилось, как с ними общается эта женщина. «Чтобы вы...» – зло выкрикнула женщина, но, видимо, все же смогла сдержаться. «Исчезновение клановых так просто без внимания не оставят. Придется на ближайшие полгода снизить нашу активность, чтобы не привлекать внимание». «Какой интересный тут разговор, однако, происходит. Правда, говорят, это все при мне, а это значит, что вряд ли нас оставят в живых. Впрочем, в милости со стороны темного клана я очень сомневался. Так, может, вскроем их, а потом выкинем тела в лес? Дальше уже лесные звери сами все сделают, и остальные подумают на них», – предложил Артей. «Глупости не говори!» – отбросила его идею женщина. «Раз уж сами клановые нам попали в руки, то от этого отказываться не будем. Но с ними будут работать другие члены клана. От использования их в ритуалах мы получим куда больше пользы». «Но с помощью их органов мы сможем продлить жизнь старейшинам», – не согласился с ее планами Дамиан. «Вообще создавалось такое впечатление, что оба хирурга уже очень давно работают в паре и даже говорят по очереди, будто придерживаясь заранее оговоренной последовательности. Это я буду обсуждать уже со старейшинами», – немного подумав, ответила женщина. «А вы пока позаботьтесь о том, чтобы они не смогли сбежать. Для ритуала важно, чтобы они чувствовали боль и не могли двигаться». «Не могли двигаться, говоришь?» – задумчиво повторил за ней Артей. «Думаю, это можно устроить», – продолжил Дамиан. «Это будет интересный опыт». «Определенно». «Да ведете вы меня!» – недовольно произнесла женщина и вышла из комнаты, хлопнув за собой дверью. «Предлагаю выпить по чашке кофе и приступить к работе», – предложил Артей. «Всецело поддерживаю эту идею», – согласился с ним второй мужчина, и оба покинули помещение. Для надежности я еще несколько секунд прислушивался к их шагам, но они действительно удалялись, а значит, можно прекращать притворяться, что я до сих пор без сознания. Если уж мне иногда удавалось таким образом обмануть даже мастера Маками, то и эти не должны были ничего заподозрить. Открыв глаза, я наконец-то понял, почему чувствую себя так неуютно. Я, как, впрочем, Рью и Аллегра, оказались привязаны к стальным столам, которые по какой-то причине решили не оставить горизонтально, а перевели в вертикальное положение. Это чтобы лучше нас рассматривать, что ли? Находились мы посреди очередной, просто более большой лаборатории операционной и были довольно надежно зафиксированы в крепежах этого стола, только в этот раз нас никто не раздевал, что только на руку. Сразу понятно, что, может, кланы темные и давно находятся в этих местах, но встречаться раньше с клановыми им точно не доводилось. Будь иначе, меня бы точно обыскали и обнаружили спрятанный в рукаве скальпель, которым я даже умудрился во время всего происходящего не порезаться. Как знал, что надо на всякий случай его спрятать до того, как окончательно отключусь. Благо, один из помощников этих хирургов оказался рядом со мной, и этот инструмент для операции был практически у меня под рукой. Главное правильно упасть, чтобы этого не было видно. Несколько секунд возни, и вот скальпель в моих руках, а дальше уже не так сложно освободить руки и после этого куда быстрее избавиться от остальных креплений. Благо скальпель оказался достаточно острым и твердым, чтобы со всем этим справиться без особых проблем. Единственная заминка возникла, когда я уже освободил ноги, но мне удалось не рухнуть на пол, хотя в теле все еще ощущалась слабость. И это были не последствия воздействия жажды убийства. Нет, это нас в очередной раз накачали какой-то химией, от которой я опять пришел в себя быстрее остальных. После подобного радуешься, что все же смог пережить уроки мастера Торвар. Уж какой она меня только гадостью не пичкала, и как мне только плохо не было, а тут оказывается, что это в который раз пригождается. Все же не зря я столько тренировался и страдал. И, разумеется, повезло, что противник слишком сильно полагается на применяемую ими химию, даже не проверяя наше состояние. Меня еще немного вело в сторону, да и на языке был неприятный привкус, но в целом я вроде справился с этой гадостью, а значит, надо продолжать действовать и лучше все сделать до того, как эти чудаковатые хирурги вернутся после своего перекуса. С Аллегрой удалось справиться довольно быстро, благо девушка довольно легкая, и подхватить ее было несложно, даже удалось привести ее в относительный порядок, но дать той же воды я не мог банально из-за того, что ее тут не было. Зато присутствовали краны для мытья рук и лабораторной посуды, и я туда приволок девушку, поставив ее под кран холодной воды, самое то, чтобы взбодриться быстрее, да и воды попьет. А вот Рью повис на мне, как мешок с камнями. Благо из-за того, что масса у него была больше, чем у нас, а кололи в нас одинаковое количество химии, то и возиться с ним пришлось меньше, чем с Аллегрой. Хоть какая-то польза от того, что он такой огромный. Предлагаю нам тихо скрыться, пока никто нас не хватился, а то мне как-то хватило на сегодня приключений, предложил я ребятам, когда они наконец-то смогли прийти в себя. «Когда вернемся, я точно поработаю над своей устойчивостью к ядам, а то эта химия меня уже достала», — слегка заплетающимся языком недовольно произнесла девушка. «В кои-то веки я с тобой полностью согласен», — кивнул Ерью. «Я рад, что вы смогли найти общий язык», — слегка нервно отозвался я, не найдя в себе сил промолчать. «Но, может, уже двинем отсюда?» В отличие от прошлого раза, рядом с выходом из этой лаборатории оказались охранники, причем из числа клановых бойцов, но я и не собирался сильно сдерживаться с ними, ведь в моих руках так и оставался скальпель, а знаний анатомии человека мне вполне хватало, чтобы быстро справиться с ними, тем более мои противники были на уровне, едва достигающими уровня ученика». Все же этот темный клан специализировался на иных вещах, а те, кто был из молодого поколения, похоже, не получал должных ресурсов для своего развития. «Грязно вышло», — поморщился Рью, когда мы закончили затаскивать тела наших противников в лабораторию. «Все равно скоро сюда вернуться», — отмахнулся я. «Так что ходу!» Покинуть это подземелье оказалось не такой простой задачей. В этот раз мы оказались в той части всех этих туннелей, где находились основные помещения, используемые кланом. Повезло, что сразу удалось найти путь, по которому сюда доставляли грузы, но в то же время это оказалось проблемой, так как здесь работали люди. Было, конечно, среди них много из тех, кто подвергся гипнотическому воздействию и действовал чисто механически, не обращая на нас внимания, но среди них были и члены этого клана, которые попытались нас остановить. Что удивительно, но среди них было много молодежи примерно нашего возраста, которые, не обладая хорошими навыками в боевых искусствах, могли выдать такой результат, что только диву даешься. То ли среди верхушки клана не было нормальных учителей боевых искусств, то ли их специализация была настолько далека от боевых искусств как таковых, что и обучать их было просто некому, да и скрытность проживания, похоже, накладывала свои ограничения. Так вот, что касается членов клана. Да, они не могли показать какие-то выдающиеся навыки в своих умениях, но это не мешало им при попытке задержать нас использовать темные практики. За время прорыва чего я только не повидал. Тут тебе и черные сеточки вен по всему телу, когда твой противник вдруг начинает двигаться на порядок быстрее, а удары его кулаков гнут стальные листы, и ты четко осознаешь, что под такие удары лучше не попадать. Или же появление на руках черных когтей, которые рвали металл, как фольгу. Парочка и вовсе плевалась ядом, разъедающим полы стены. В общем, как ни посмотри, но пришлось приложить очень много усилий, чтобы выбраться из этого места. Нас очень выручило то, что члены этого клана привыкли полагаться на свои усиления и никак не ожидали, что кто-то на чистой физике просто за счет умений сможет с ними, если и не справиться, то обойти их. Нам ведь не надо было именно побеждать их. Главное – оставить позади и бежать дальше, чтобы оказаться снаружи. Тут к месту пришлись и многочисленные коробки с грузом, которые можно уронить позади себя и замедлить тем самым противника. Да и наши преследователи действовали словно стая шакалов, нисколько не поддерживая друг друга и даже устраивая перепалки, когда один мешал другому. Все это можно будет проанализировать позднее, а сейчас нашей главной задачей было оторваться от них как можно дальше. Проблема лишь в том, что как бы мы ни были в индивидуальном мастерстве сильнее наших противников, но то, что нас накачали большим количеством химии, все равно сказывалось на наших движениях. Они не были достаточно четкими и быстрыми, и это неизбежные потери секунд, которые превращаются в уменьшение разрыва между нами и нашими преследователями. Представители темного клана и без команд старших понимали, чем им грозит наш побег, и всеми силами старались помешать. Вокруг все больше закручивалась мистической энергии, окрас которой снова становился агрессивным. Темные практики своими действиями будто загрязняли все вокруг себя, и в то же время благодаря этому они становились сильнее, а мы, наоборот, слабели. Точнее, слабели мои спутники, ну а я после того, что произошло тогда после моей медитации, не чувствовал сильного дискомфорта от ощущения рядом с собой этой энергии. Это сравнимо с давлением от жажды крови, но в целом было вполне терпимым и никак особо не сказывалось на мне. Я еще не успел придумать, как этим можно воспользоваться, как позади наших противников появилась женщина в возрасте, явно недовольная происходящим. У нее, несмотря на то, что на лице не было заметно ни единой морщинки, волосы были полностью седыми и завязанными в тугой широкий хвост, который будто змеиный вился за ней по воздуху. Да, действительно, казалось, будто ее волосы висят в воздухе, но это была иллюзия, создаваемая давлением той жажды крови, что исходило от этой женщины. Она вроде шла не быстро, но с каждым шагом преодолевала сразу по несколько метров, и чем ближе женщина подходила к нам, тем все больше членов ее клана падали на пол, теряя сознание». Аллегра вся как-то побледнела при виде такого и стала спотыкаться на ровном месте, не теряя надежды все же сбежать от этой женщины. Рью же лишь скрежетал зубами и упорно пер дальше. Теперь на нас нападало куда меньше противников, и можно было не обращать на них внимания, лишь отмахиваясь от выпадов и стараясь не попадать под различную гадость, что они могли у нас бросить». Я же в этот момент слегка замедлился, подсчитывая наши шансы на успешный побег. Хватило лишь пары секунд, за время которых расстояние между нами и этой седоволосой женщиной сократилось чуть ли не вдвое, чтобы понять, что из-за нее у нас просто не будет шансов. Да и похоже, я единственный из нашей команды, кто по какой-то причине может сопротивляться такому агрессивному поведению мистической энергии и стойко держаться под давлением ауры женщины. Взгляд в этот момент выхватил бочки, на которых были изображены недвусмысленные знаки об опасности, взрывоопасности и горючих веществах. Этого хватило, чтобы уже сложить все в голове, и я стал действовать, бросившись в сторону наших противников. «Ходу!» – крикнул я Рью, который успел заметить мой рывок и начал замедляться, но после моего окрика понятливо кивнул и продолжил бежать, оттягивая на себя часть внимания тех противников, что еще не попадали под давлением жажды убийства от седоволосой женщины. Я оказался среди парочки молодых членов клана, которых я раньше опасался подпускать ближе к себе, но сейчас они как раз могли помочь мне выполнить поставленную задачу быстрее, чем если бы я действовал самостоятельно. Вот очередной замах руки одного из бойцов, который при попадании как раз легко пробивает стальные перекрытия. Достаточно лишь слегка подставиться под его руку, чтобы она влетела в один из баллонов с замеченными мной знаками опасности, которые я, собственно говоря, использовал, чтобы прикрыться от этого удара. Как я и думал, рука противника застревает в баллоне, и оттуда начинает вытекать жидкость, которая в том числе попадает сразу на нескольких людей, и те инстинктивно отшатываются, но далеко не все действуют именно так. Судя же по запаху и маслянистому блеску, это горючее, как я и предполагал. Тут уже мне пригодился один из парней, кто обзавелся длинным маникюром на своих руках. Его когти стоило только немного подправить его удары так, чтобы он сам промахнулся в нужном для меня месте, высекли рядом с натекшей лужей сноп искр, которые все же попали на нее и вызвали закономерную реакцию. Пришлось ради этого подставиться, и мне, к сожалению, умудрились пропороть когтями левый бок, но оно того стоило. И пламя уже весело заиграло на полу и пошло распространяться дальше по площади, грозя вскоре захватить все коробки, в том числе многочисленные баллоны со схожими знаками взрывоопасности. Раздались первые крики людей, которых уже успело охватить пламя. Ну, а я, больше не обращая внимания на преследователей и зажимая рукой кровоточащий бок, бросился бежать. Ведь самое главное в боевых искусствах – это, разумеется, бег. То, что позволяет выжить в любой битве, ведь тебя еще надо догнать, чтобы ее начать. Позади меня начался настоящий хаос из-за возникшего пожара, а затем, спустя секунду, огонь наконец-то добрался до баллонов с горючей жидкостью, и жар, опаляющий мне спину, лишь усилился, что придало еще больше сил для бега. Еще несколько секунд спустя позади раздалась череда взрывов, а с потолка посыпалась каменная крошка. «Ходу, ходу!» прикрикнул я на своих товарищей, умудрившись за эти короткие мгновения не только догнать их, но и вырваться вперед. Дальше новая череда взрывов, и мы побежали еще быстрее. Мда, похоже, я перестарался в попытке задержать наших преследователей.